Коридор был узким, из-за чего им пришлось идти след в след. С другой стороны, благодаря высокому потолку, рослому Кандерусу даже не пришлось нагибаться. Вскоре Риван обнаружил, что туннель идет под уклон, и они еще сильнее углубляются внутрь шипа. Воздух стал теплее, позволив путникам расстегнуть куртки и сбросить капюшоны. Спустя какое-то время Риван явственно ощутил присутствие темной стороны. Его рука коснулась светового меча на поясе, но тут же соскользнула. Едва джедай осознал, что ощущение слишком слабое, чтобы означать неминуемую опасность. Когда-то сила здесь была велика, но с течением времени, десятилетий или даже веков, от ее могущества остались лишь жалкие воспоминания. Наконец, туннель вывел их в большое круглое помещение, вырубленное прямо в скале. Зал диаметром около 30 метров был пуст, если не считать каменного саркофага в центре. «Что это за место?» — прошептал Кандерус. «Похоже на погребальный зал древнего владыки ситов», — ответил джедай, — «как те, что были на Карибане». «Но кому могло прийти в голову хоронить его в этой ледяной пустыне?» К своему собственному удивлению, Риван знал ответ. Его изгнали, поэтому он и прилетел сюда с горсткой преданных фанатиков много веков назад. Когда владыка ситов умер, его послушники построили гробницу, чтобы враги не смогли найти и осквернить его останки. «Откуда ты все это знаешь?» Джедай пожал плечами. «Просто знаю. Мы с Малоком искали эту гробницу. Должно быть, нам кто-то рассказал про нее». «В смысле, кто-то вроде Мандалора?» Очередной фрагмент утерянных воспоминаний, разбуженных словами друга, возник в голове джедая. «Мандалор наивысший, лежит при смерти у его ног, кашляя кровью и задыхаясь. Протянув руку, он снимает с себя маску, величайшую реликвию своего народа. Я не должен был так умирать!» Слышится его низкий и спокойный голос. «Мне обещали победу! Только сейчас я понимаю, что меня предали!» Риван в замешательстве склоняет голову. «О чем ты говоришь?» «Они обманули меня! Мы не смогли бы победить в этой войне! Они использовали меня и мой народ, чтобы проверить силу республики!» «Кто они?» «Ситы!» Мысль резко оборвалась и скользнула обратно в глубины подсознания. Но, всколыхнув его разум, она освободила другие воспоминания, которые волной хлынули на Ривана, вынудив его пошатнуться. «Я вспомнил», — тихо произнес джедай, оперевшись на стену. «Вспомнил». «Что?» — спросил Кандерус с тревогой. «Что ты вспомнил?» Риван молча направился к саркофагу. Узор на его гранитных стенках состоял из переплетенных кругов и диагональных линий, напоминая фамильный герб или печать. Тяжелая каменная крышка гроба была гладкой и не имела украшений. Но, подойдя ближе, джедай увидел отметенные царапины по краям. Плиту несколько раз сдвигали. Сосредоточившись, Риван направил на саркофаг поток силы. Через мгновение крышка сдвинулась и начала медленно подниматься в воздух, рассыпая мелкую крошку. Аккуратно, чтобы не разбить ее, джедай сдвинул плиту в сторону и опустил на пол, после чего подошел к саркофагу и заглянул внутрь. Никаких останков не было. Враги неизвестного повелителя ситов, судя по всему, все-таки нашли его мумифицированное тело и забрали для своих загадочных обрядов. Отсутствие трупа не удивило Ривана. Память услужливо подсказала, что вместе с Малоком они также обнаружили пустой саркофаг. Впрочем, они оставили его не пустым. Внутри лежал инфокрон, маленький куб, похожий на голокрон, с помощью которого джедаи и ситы передавали свои знания будущим поколениям. В отличие от этого могущественного артефакта, инфокрон создавался без применения силы и представлял собой обычный носитель информации. Но джедай лишь мельком взглянул на куб. Его внимание полностью приковал другой предмет, лежащий рядом — маска Мандалора. И как только он коснулся мандалорской святыни, его разум стремительно перенесся назад во времени, в тот самый момент истории, когда он побывал здесь в прошлый раз. «Значит, Мандалор не лгал?» — говорит Малак. «А ты всерьез думал, что его последние слова окажутся ложью?» — уточняет Риван. «И что теперь?» «У нас есть доказательства», — звучит ответ Ривана. «Ситы не вымерли, их необходимо остановить». «А что делать с мандалорцами?» «Без маски они ничто», — говорит Риван и кладет реликвию в пустую гробницу. Воспоминание улетучилось, вновь окинув джедая в омут реальности. Он поднял маску так, чтобы Кандерус смог ее рассмотреть. Здоровяк, молча и медленно, будто в оцепенении, подошел к Ривану и практически бессознательно протянул руки к утраченному символу своего народа. В этот момент никем не замеченные в зал вошли Вилла и остальные наездники. «Как ты посмел осквернить маску Мандалора своими погаными джедайскими руками?» — рыкнула женщина, в одно мгновение разрушив чары, охватившие обоих искателей сокровища. Подняв голову, Риван увидел, что она стоит у входа в гробницу, окруженная другими воинами. Все шесть мандалорцев целились в них из бластеров. «Вилла, что ты делаешь?» — воскликнул Кандерус. «Положи маску и отойди от гробницы!» — приказала она, игнорируя окрик мужа. Медленно, чтобы никого не спровоцировать, Риван опустил артефакт в саркофаг. «Авнер сражался на нашей стороне!» — запротестовал здоровяк. «Он привел нас к маске Мандалора, и после этого ты его предаешь?» В ответ на обвинение мужа Вилла лишь рассмеялась. «Кто бы говорил о предательстве? Ты отвернулся от своего народа! Ради чего? Чтобы спеться с мясником Риваном?» «Когда ты поняла?» — не пытаясь отрицать правду, спросил Кандерус. «Все было очевидно уже в тот момент, когда я поняла, что он джедай!» — насмешливо ответила женщина. «Особенно его имя! Ты всерьез думал, что, поменяв Риван на Авнер, сможешь обдурить нас?» «Дело не в нем!» — возразил здоровяк. «Все из-за меня, верно?» Закусив губу, Вилла промолчала. «Я не собираюсь присваивать маску себе», — попытался убедить жену Кандерус. «Ты полноправный вождь клана Орда. У меня и в мыслях не было бросать тебе вызов». «Ты все еще не понял», — покачала головой Вилла. «Ты должен возглавлять нас, а не я. Ты был величайшим нашим воином, нашим защитником, нашим героем. Когда Мандалор пал, именно ты должен был занять его место!» Она с грустью посмотрела на мужа. «А вместо этого ты бросил нас, бросил меня!» «Прости!» — едва слышно произнес Кандерус. «Когда клан распался, я был сломлен. Мне нужно было уйти. Я не знал, что еще делать!» «Ты мог остаться и помочь все восстановить!» настаивала Вилла, но голос ее дрогнул, и рука, сжимавшая бластер, опустилась. «Кин-ве-тин», — ответил ей муж, — «я не могу изменить прошлое, но теперь я здесь». «Поэтому я и не сказала никому в лагере», — признала она. «Я не хотела разрушать твою репутацию, объявив всем, что ты связался с Риваном». «Ты не сказала им, потому что боялась, что они поддержат меня», — парировал Кандерус. Риван нам не враг, больше не враг. Если бы не его помощь, клан Джендри стер бы нас в порошок. Без него мы бы никогда не нашли маску Мандалора. Риван заслужил быть нашим братом, а ты своим поступком можешь обесчестить клан. Нет, продолжила гнуть свое Вилла, ты ошибаешься. Клан Орда может принять джедая, но не его, кого угодно, но не его. Есть только один способ узнать, мы должны все рассказать клану. Это не вариант, заявила женщина, поднимая оружие. Риван не уйдет отсюда живым. Тебе известна его репутация, предупредил Кандерус, равно как и моя. Пусть вас шестеро, но вы всерьез считаете, что у вас есть шанс против нас обоих? Мы не собираемся убивать тебя, возразила ему жена, только его. И по-твоему, я буду просто стоять в стороне? Я надеялась, что ты присоединишься к нам, выпалила женщина. Ты мандалорец, клан Орда, вот твоя семья, а не Риван. Выбирай, он или мы. Нет нужды доводить до этого, ровным голосом ответил здоровяк. Уберите оружие, одумайтесь, давайте вернем маску Мандалора в лагерь вместе. Это твой последний шанс, Кандерус, предупредила Вилла. Выбирай. Руки женщины дрожали, и оттого ей было сложно целиться. Но остальные пятеро стрелков чувствовали себя вполне уверенно. «Вам не выиграть эту битву», — будничным тоном сообщил им Риван, обращаясь скорее к наездникам, нежели к их предводительнице. «Во время войны десятки джедаев погибли от наших рук», — прозвучал мрачный ответ Виллы. «Я не простой джедай». «Вилла!» — взмолился Кандерус. «Пожалуйста, не делай этого!» Плечи женщины опустились, и она вздохнула, смирившись с неизбежным. «Убить обоих!» Не успели слова сорваться с губ женщины, как джедай пришел в движение. Его меч зажегся, и когда Вилла и еще два бойца, отреагировавшие быстрее остальных, открыли огонь, зеленоватый клинок превратился в сверкающее размытое пятно, отражавшее заряды навстречу стрелкам. Один такой выстрел достиг цели, поразив женщину слева от Виллы. Когда остальные мандалорцы начали стрельбу, Кандерус и Риван, разделившись, укрылись за саркофагом. Здоровяк несколько раз выстрелил из-за гранитной плиты, заставив противников поспешно искать убежище. В гробнице имелось несколько подходящих укрытий, но Кандерус убил двоих стрелков до того, как те успели до них добраться. Вилла и двое уцелевших отступили в коридор, скрывшись из поля зрения джедая и его друга. Секунду спустя из проема вылетели три гранаты и, подскакивая, покатились к основанию саркофага. За мгновение до взрыва Риван, призвав силу, успел закрыть себя и Кандеруса тяжелой крышкой саркофага. Гранитная плита сработала как щит, поглотив большую часть энергии, прежде чем рассыпаться на осколки. Взрыв, однако, оглушил их, а ударная волна сбила с ног. Пока джедай пытался подняться, в ушах пронзительно звенело. Воспользовавшись заминкой, Вилла и ее бойцы вернулись в гробницу и вновь открыли огонь. Все трое целились в Ривана, который еле успел откатиться в укрытие. Краем глаза джедай заметил, что Кандерус лежит на животе, сдавив обеими руками рукоять бластера, чтобы точнее целиться. Мгновение спустя Вилла упала на пол с дыркой в груди. Два оставшихся мандалорца отвлеклись на павшую предводительницу, и Риван понял, что пришла пора действовать, швырнув в противников световой меч. Вращаясь, клинок пролетел по широкой дуге и оборвал жизни обоих. Джедай ловко поймал оружие и медленно встал, все еще ощущая звон в ушах. Рядом лежал Кандерус, застывший в той же позе, из которой стрелял. Риван медленно направился к другу, пытаясь разглядеть возможные раны на его теле. Здоровяк пошевелился лишь, когда джедай положил руку ему на плечо. Кандерус удивленно покачал головой. Он что-то сказал, но Риван его не услышал и лишь пожал плечами в ответ. Мандалорец резко поднялся на ноги, оставив бластер на полу. Подойдя к Вилле, лежавшей лицом вниз, он перевернул тело. Ее глаза, широко распахнутые, невидящим взором смотрели в потолок. Кандерус нежно опустил веки своей возлюбленной и скрестил ее руки на груди, затем поднялся и отвернулся, устремив взгляд в дальний угол зала. Несколько минут спустя Риван осмелился подойти к мандалорцу и встал рядом. «Мне жаль», — собственный голос показался джедаю каким-то странным. Его слух все еще не восстановился после взрыва, и он не знал, слышит ли его друг. «Мне жаль», — повторил Риван уже громче. Кандерус посмотрел на него. «Мне тоже», — ответил он низким, безжизненным голосом и вновь уставился на стену. «Мне тоже».